Трансляцию так. Друзья, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс и подготовка преподавателей платная. Это у нас собрание для старших, воскресное, как сделать открытую йогу лучше и эффективнее. Параллельно идет YouTube-трансляция, я ее вывел, я себе канал завел, ютубный. У меня уже там 170 человек даже меня смотрят. Вот, там будет эта запись, но я потом ее сюда сброшу, потому что я сделал ошибку. Первая часть нашего собрания была не записана, я забыл на кнопочку нажать. Но так как параллельно вел YouTube-трансляцию, в общем-то, информация не потерялась. То, что я и вам советую, то есть вот в Телеграме ведете какое-то собрание, а тут же у вас прямой эфир того, что вы делаете. Еще раз помните, сейчас момент открытости. Тот, кто открыт, тот побеждает. Тот, кто закрыт, тот исчезает. Ничего с этим не поделаешь. Вот в йоге вы помогаете людям, или в бизнесе вы что-то там пытаетесь, или еще что-то вы пытаетесь сделать. Вот, давайте мы пойдем дальше. Достаточно много людей, но я вижу, Слава сегодня присоединился. Давайте мы в нарушение наших правил, когда я сперва вас всех опрашиваю, а потом мы тему основную разбираем. Сегодня мы наоборот пойдем. Сегодня мы начнем с темы. С темы, значит, давайте я сейчас постараюсь вывести свой экран. Мы должны сделать очень мощный рывок вот прямо сейчас. Так, а как же экран-то? Куда мне экран? Где экран? А вы видите, я вывел экран или нет? Нет, я, наверное, не вывел экран. Так, вот сейчас, вот. Приостановлено сейчас. Так, все, вот видно ли экран, гайс? Да. Да, все, отлично. Значит, смотрите, друзья, вот такое революционное мы должны сделать сейчас проект. Он по-настоящему революционный. Я сейчас обосную его, а потом... мы с вами детали начнем обсуждать. Значит, я даже в деканате, давайте я сейчас деканат открою, значит, сделал соответствующий шаг, и в этом шаге под этот проект. Значит, проект называется, это наш глобальный архив. Вот он идет как 127, ну, в деканате. Глобальный архив открытой йоги на архив.орг. Глобальный архив открытой йоги, архив.орг, с 2001 года. Сюда надо собирать все видео, аудио, тексты по открытой йоге. Это глобальный проект по дублированию всего интернета с 96 года. Это вот архив.орг. Здесь можно разместить все наши, и нужно размещать все наши материалы, особенно видео, значит, вставлять, а затем можно вставлять в курсы и сайты. Это некоммерческий проект для всех людей, и это честь для нас выложить туда, значит, все материалы по йоге для всех людей. И, соответственно, тут есть, я завел аккаунт непосредственно, ну, сейчас я в него зайду. Ну, и тут внизу еще инструкция, я на нашем курсе культа и культики сделал страничку, зарезервировал, давайте ее сейчас открою, где будем всякие инструкции собирать, ну, пока она практически пустая. Значит, теперь своими словами, друзья. Есть международный, я не знаю какой, но он очень такой серьезный проект «Машина времени». С 96 года идет, где собираются снимки всех сайтов. То есть вы можете посмотреть, допустим, как открытая йога выглядела там 10 лет назад, там 15 лет назад и так далее. Но еще также у них появилось, да, и это с 96 года, а сейчас появилось туда закачивать еще видео, аудио, текстовые материалы и так далее. Вот, это такой, ну, проект, который, ну, как это, что называется, для блага всех живых существ, это не коммерческий проект, а именно для сохранения знания, да. Вот это для нас просто спасение, друзья. Это вот прям для нас, там, не знаю, сам Абсолют нам послал этот сайт, хотя мы давно о нем знали, чтобы мы сюда начали проект по сохранению всего материала. Во-первых, весь материал, который у нас есть, все наши курсы, все наши видео, все должно быть, как я вижу, здесь. Чтобы любой человек из земного шара, который заинтересуется этим, ну, любым материалом, мог зайти на архив.орг и скачать все, что у нас есть. Потому что сейчас нам приходится там арендовать сервера, нам приходится там, ну, в общем, исхитряться по-разному. Вы знаете, сколько с этим связано проблем. Раз сайт навернулся, все там... начали понимать, как мы там переезжали с одного сайта на другой, раз там все, все полетело, все поломалось, все стало недоступно, ссылки все битые. Вот, поэтому для нас это вот вопрос сейчас прям сконцентрировать все наши усилия на то, чтобы все, что у нас есть, залить на сайт архив.орг. Это гигантская работа. Сразу же надо, ну, будет подключать огромное количество людей, всех кураторов курса и так далее, чтобы каждый постепенно, ну, как бы свою часть туда залил. То есть мы, тут можно сделать аккаунт, и мы сделали такой общий аккаунт, ну, я его вот сделал, кажется, для открытой йоги. Почему? Чтобы в одном месте было все. Даже вот сегодня попытался, сегодня даже первую какую-то лекцию закачал, ну, вообще проверить, работает или нет. Вот, ну, понятно, тут моя физиономия сразу, чтобы было легко это все отличить. И вот сюда мы должны залить буквально все. Но параллельно, друзья, прошу вас, по всей видимости, у каждого из вас тоже должен быть точно такой же аккаунт, ну, только для себя лично, где вы должны хранить все личное, что вы делаете для людей в йоге. То есть, если у вас есть ваша книжка, если у вас есть какие-то важные ваши видеолекции, аудиолекции, то, ну, как бы для себя лично тоже надо завести аккаунт и тоже хранить там, ну, для блага людей, потому что вот вы сейчас храните, допустим, какие-то материалы во всех своих социальных сетях, а социальные сети вещь очень ненадежная. Они сегодня есть, а завтра они разорятся. И что делать? Представьте, завтра какому-нибудь YouTube скажет: все, ребят, у меня деньги кончились, я закрываюсь, и мне плевать, что будет с вашими видео. Хорошо еще там даст возможность скачать. Вот. Но это, конечно, это самый такой мрачный сценарий, но исключать нельзя ничего. Это же, в общем-то, не коммерческий проект, поэтому в некотором смысле он может более дольше существовать. Поэтому у меня сразу же самое первое слезное, подобно тому, как вы там зарегистрированы в каких-то там в Ютьюбах, там Google Scholar, как научные работники, да, вот сейчас еще добавляется одна... Еще добавляется один ресурс, ну, который мы, по всей видимости, должны будем очень сильно любить, потому что я вижу, что за ним, ну, реальный шанс бесплатно, быстро распространить все знания йоги людям, вот где бы они ни жили. Потому что даже когда мы размещаем на наших серверах, мы, ну, за которые платим, этот сервер может поломаться. И кто его будет восстанавливать? Или деньги кончатся, вы понимаете, да, вот все, заплатить. У нас и такие ситуации были, да, сервер не работает, народ, а где знания? Забыли заплатить, понимаете, да. А тут это все можно хранить бесплатно. Поэтому сейчас вот будем продумывать вот эту всю нашу, грубо говоря, компанию, да, ну, то есть, потому что надо им овладеть, потому что я, честно вам скажу, я сам вот сегодня только первый раз зашел. Правда, несколько лет назад я туда... кое-какие книжки по йоге, но это уже было, уже все, стерлось. Вот, и я вижу, что если вы хотите оставить для будущих поколений что-то, вот то, что будет, то в первую очередь надо заливать на архив.орг. Вот, и, значит, я призываю вас всех себе завести этот аккаунт, научиться пользоваться им, там, разобраться, как все делает, потому что я сам только разбираюсь. Вот, и в дальнейшем мы должны продумать, может быть, как, в каком формате сохранять данные там. И я сейчас вот как раз про это хочу вам сказать, что это не такое простое занятие, просто сохранить данные. Вы потом сами не найдете, что у вас есть. Вот с течением лет, там, не знаю, вот я вот сейчас залез там на один наш, там 3000 материала. И вот попробуй среди 3000 материалов найти нужную лекцию, когда ты не помнишь ни года, ни темы, ничего. Поэтому вот смотрите, за долгие годы мы... У нас были гигантские, не придавали мы значения собиранию архива, а время так быстро летит, вот уже через год ты не найдешь, что ты там читал год. И наш опыт, он следующий, давайте я поделюсь, да, ну и призываю вас всех, если что-то мы до конца не видим, если можно сделать какую-то другую систему по систематизации нашего архива по йоге, пожалуйста, предлагайте, пожалуйста, говорите. Но только помните, некоторые вещи, которые вот иногда человек говорит, они типа очевидные, но они, мы их уже пробовали, и мы провалились, да. Давайте вот я сейчас поделюсь нашими наработками, которые вот с течением времени были, ну, в общем, большой ценой они там при переездах с сервера на сервер. Значит, вот для этого у нас есть сайт openyoga.ru. И обратите внимание, как структура этого сайта. Если справа посмотреть, то тут идет 60 видов и разделов йоги, и они идут под номерами. Значит, самое первое правило, если вы хотите делать архив. Вид или раздел йоги должен начинаться с номера. То есть вот должно быть за каждым видом и разделом йоги закреплен определенный номер. Если номера нет, все, это кошмар. Это просто минутная работа превращается в там, бесконечные поиски, и дублирование или наоборот там чего-то забыли. Поэтому вот обратите внимание, у нас здесь идет, вот, ну как бы в некотором таком логическом порядке, смысл той йоги, которую мы изучаем, ну, до какой-то степени все наши интернет-йога-курсы сделаны по такой же философии. То есть сперва самое жизненное, важное, да, это образ жизни йогов и йогинь. Потому что прежде чем вы будете изучать все остальные разделы йоги, вы живете. Опыт наш показал, что надо с самого начала предупреждать от самых свирепых глупостей людей, потому что они иногда годами изучают йогу, потом выясняется, что они продолжают делать какие-то там вещи, ну, несовместимые с йогой. Поэтому вот идет 001 образ йога в современную эпоху. Потом дальше идет, с чего начинается, опять же, все с аксиоматики йоги. Потому что если нет целостной, непротиворечивой хотя бы картины мира, да, или хотя бы гипотезы этой картины мира, то построить непротиворечивое знание йоги не представляется возможным. А если есть эта такая вот система, то потом любой вид или раздел йоги абсолютно автоматически добавляется. Знаете, представьте, что у вас есть ствол дерева, а каждый, значит, вид йоги – это всего лишь как листочек. Если у вас ствол с ветками есть, вы всегда очень быстро, во-первых, присоедините нужный листочек, а во-вторых, быстро найдете нужный раздел йоги, значит, и поэтому идет аксиоматика йоги. Потом, безусловно, идет предыстория, все-таки надо и древность знать, веды, йога, классическая йога, то есть, ну, как бы, а что там в древности сказано. Вот. Ну, а потом идет непосредственно все виды йоги, опять же, примерно в той же последовательности, которой и имеет смысл их изучать. То есть, сперва идет хатха-йога, потому что с физическим, без физухи мало чего можно сделать. Мантра, крия, йога простирания, обязательно поза отдыха идет, да, потом идет более серьезные виды йоги, допустим, пранаяма-йога, но ее надо, в общем-то, желательно чуть-чуть попозже начинать изучать, то же самое с медитациями, вот, потом, ну, в общем, фактически все йоги идут, и обратите внимание, у каждого вида есть нумерация, да, то есть эта нумерация до определенной степени показывает, ну, как, в каком порядке, что изучать, если человек совсем ничего не знает. Ну, тут чистый, как белый лист. Есть люди, которые говорят, да, мне там интересна янтра-йога, и поэтому у него может быть своя траектория. Но если этой траектории нет, а надо все изучать, то вот здесь вот идут эти. И поэтому все начинается с номеров. Если ты говоришь 028, да, ньяса-йога, другой человек очень быстро находит, о чем ты говоришь. Просто скажешь ньяса-йога, да он замучится эту ньяса-йогу искать. Скажешь 028, ньяса-йога. Вот, все быстро найдет. И вот таким образом у нас сперва идут виды йоги, у нас их достаточно много. Ну, некоторые мы как виды йоги, допустим, вот йога Шива Самхиты, почему? Потому что там, в общем-то, свой взгляд на подход в йоге, то есть он отчасти, значит, ну и так далее, так далее, так далее идет. Фактически, а потом до сотого, вот до сотого. А начиная с сотого идет уже нумерация, это все, что непосредственно в открытой йоге в нашей современной. И тоже идет сотый, там сохранение знания на Западе тоже, какая-то логика здесь есть, кафедры там и так далее, и так далее. Потом идет какие-то наши проекты, открытый йога-журнал уже 300 идет. Потом идут какие-то другие, там либо серия лекций, такие тематические, да, вот, там, йога и санскрит, допустим, или, скажем, все, что связано с IT, потому что без IT мы не двинем йогу. Вот, и так вот оно идет, идет, обратите внимание, вот здесь более или менее устоявшиеся номера, причем вверху номера вот где-то до сотого номера, они вообще хорошо устоялись, а после сотого номера тут, во-первых, можно что-то вставлять, что-то менять, но мы стараемся это не делать, и вот таким образом любая деятельность, которая у нас... так или иначе, она попадает под тот или иной номер, и, соответственно, если вдруг какая-то деятельность образовывается, и, ну, не было номера, мы просто его номер новый берем, свободный, и вписываем. Вот так вот у нас мы как бы как бы, ну, как это, как прецедентная, да, прецедентная вещь. Мы таким образом, вот как только жизнь заставляет нас какой-то вид йоги или какой-то раздел йоги или какую-то там деятельность делать, мы сразу же придумываем номер и сразу же вносим ее в первую очередь на сайт open yoga.ru, да. Вот, это первая часть для того, чтобы не было бардака и хаоса. А в дальнейшем, безусловно, что если вот мы заходим в YouTube, в YouTube все, как они называются, давайте я сейчас новое окно открою. Сейчас где-нибудь давайте мы на наши YouTube посмотрим. Вот все плейлисты точно так же называются. Давайте вот... Да, причем этих много... И они разному посвящены, да, то есть некоторые целиком йоге, некоторым там каким-то другим смежным вещам. Но вот этот номер, то есть если ты размещаешь лекцию там по хатха-йоге, то номер должен быть такой. Давайте я вот сейчас контент, я сейчас покажу вам наши плейлисты. Значит, и вот плейлисты, они, обратите внимание, здесь те же самые номера, что и там, ну, тут они, правда, не в попад, да, и кое-где, конечно же, иногда встречаются огрехи, то есть бывает так, что вот в плейлистах еще какие-то старые номера, а мы уже по-другому сделали, поэтому это тоже, ну, когда вот все номера выше 100, там могут быть какие-то, ну, еще там ошибки, мы их исправляем. Вот, вот, и вот это вот надо прям внедрить железным таким правилом, даже если вы ведете свой YouTube-канал, даже если вы там вот на архив.org куда-то там, ну, в общем, где бы вы, если у вас есть папка, куда собирается тот или иной вид йоги, да, то обязательно добавляйте вот этот универсальный номер, иначе потом хаос, поверьте мне, вы не разберетесь. Вот мы до сих пор не можем, у нас вот 15-летней давности лекции, мы до сих пор не можем разобраться, куда их... отнести, потому что иногда проще прочитать лекцию, чем назвать ее и куда-то, ну, отправить. Значит, это первое такое правило, абсолютно четкое, жесткое. Второе правило, тоже абсолютно четкое, жесткое, она многих раздражает. Вообще цифры всех раздражают, типа, а зачем вы эти цифры, это ж людей отпугивает. Бог с ними, с людьми, нам бы самим бы разобраться, что у нас там есть, чего нет. Значит, второе правило, это, ну, там, любое видео, вот я сейчас открываю, да, название самого видео обязательно начинается с даты. Сперва год, потом месяц, потом день. Если, допустим, в этот день было много мероприятий, то там либо время, либо части. Допустим, часть первая, ну, вот у нас семинар идет, и там три части. Это часть первая, часть вторая, часть третья. Там, или время, там 15.00, там 20.00, 22.00. Да? Вот, то есть первая часть обязательно цифра. Значит, потом, собственно говоря, название той лекции, ну, с, в общем-то, со всеми, да, и в конце обязательно, кто эту лекцию прочитал. Потому что на одну и ту же тему могут разные люди читать лекции. То есть вот из этих, вот за это очень дорого у нас, мы заплатили в свое время бардаком, который мы до сих пор не можем разгрести, поэтому вот такое правило. Таким образом и собирать, систематизировать, значит, все, что вы храните. Теперь дальше. Следующая ошибка такая тоже была. Мы когда-то делали списки всех наших материалов по йоге, и по своей глупости их взяли, сделали этот список по датам. То есть вот дата там, начиная там, бог знает с какого, и идет список, ну, да, здесь, смотрите, тоже еще, да, ну, грубо говоря, людям интересны не даты, людям интересны виды и разделы йоги. Поэтому сейчас, когда мы будем делать вот этот вот глобальный архив... Так, что-то он у меня никак не хочет новое окно открывать. Так, вот, смотрите, к чему мы с вами пришли. Следующей такой вещи, что... В названии лучше всего первая часть, чтобы была, это вид или раздел йоги, А вторая часть – это непосредственно дата, когда было то или иное мероприятие. Давайте вот я на примере покажу, на каком-нибудь примере нашего там сайта, ну вот, допустим, вот мантра-йогу, возьмем мантра-йогу. То есть вообще по-хорошему любой какой-нибудь материал по мантра-йоге, если, допустим, это видео, ну или... Ну, давайте я прямо сейчас с нуля, да, там напишу, да, то есть это, оно будет так, что, допустим, у нас вот мантра-йога 005, да, значит, соответственно, название должно быть так, 005.мантра-йога, да, а дальше вот идет в том же нашем формате, о котором я говорил, 25.06.29, это число. Потом, допустим, часть первая, там, допустим, там, йога-семинар, йога-семинар там по мантра-йоге. Вот, ну и потом Вадим Open Yoga. Так, вот, и получается, что вот в таком формате, я чувствую, на этом нашем йога-архиве придется называть все видео. Почему? Потому что потом они там, насколько я понял, выстраиваются в ряд, хотя я, еще раз, я только-только стал с ним сам разбираться, и они выстраиваются в ряд, да, вот в ряд, и, конечно же, тут станет, ну, по цифрам будет, то есть будет цифра, поэтому в самом названии видео должно быть вот такое длинное название, но оно уже не помещается в ютубные 100 названий. Вот тут, вот, к сожалению, тоже надо нам как-то выработать эту всю политику, но так или иначе, вот наша задача продумать, вот, таким образом перенести на архив орг все наши видео, все наши материалы, а потом, значит, следующая вещь. Вот и как только мы перенесли, вот, допустим, я вот какой-то древний свой нашел, какой-то древний семинар, да, и потом можно делиться им. То есть мы копируем, и вот он, iframe, то есть самый обычный iframe, вы копируете этот iframe, и вы уже его вставляете в какой-нибудь курс, где он, ну, как сказать, всплывающее видео появляется. То есть и поэтому мы будем дублировать все наши материалы, потому что сейчас они в основном идут с, откуда? Они идут с YouTube, ну, частично с Рутьюба, ну, с каких-то других социальных сетей мы заливаем. А все старые наши ссылки были, которые с наших старых серверов, они большинство битые. Почему? Потому что при переездах там, ну, в общем, засада с этими IT, да. А тут уже, в общем-то, будет эта ссылка ссылаться на архив.org, а это очень серьезный проект, и меньше вероятности, что эта там ссылка куда-то потеряется или еще чего-то там. Вот, поэтому вот и для кураторов курса, вообще для всего у нас сейчас мы должны вот на эти новые правила перейти. Понятно, что на это, я чувствую, уйдут годы, у нас все, понимаете, это годы, но я вижу, что это единственный шанс, ну, как бы до людей это все донести. Вот, ну, еще плюс, и такой плюс еще гигантский, что если вы выкладываете в открытый доступ, там, на бэк-машин какой-то материал, то искусственный интеллект в первую очередь на нем учится. Он учится, и он начинает вашими словами отвечать на вопросы по той же йоге. И вот любая ваша лекция, она в этом смысле косвенно дойдет до гигантского количества людей. Потому что даже если вы в YouTube где-то разместили или в другой социальной сети, ну вот YouTube позволяет там делать Creative Commons лицензию, а другие социальные сети нет, они считают, что весь материал на их платформе принадлежит им. Мы же вообще в этом же даже не интересуемся, а что значит принадлежит им? Это значит, никакой сторонний искусственный интеллект вообще, строго говоря, не имеет права на нем учиться. Там, конечно, сейчас сложная ситуация юридическая, там до конца никто толком не знает, может, не может, но в любом случае, если вы разместите что-то на архив.org и скажете, ребята, ну вот все, лицензии там нет никакой, то вы сами пригласите любой искусственный интеллект обучаться на вас, и вы огромному количеству людей пользу. Значит, там на архиве орг тоже есть какие-то лицензии, но я, честно сказать, пока еще в них совсем не разобрался, потому что там есть какие-то там на выбор и Creative Commons, и еще чего-то. Но так как я сам первые шаги здесь делаю, я вот, как говорится, точно так же в вашем состоянии, но я думаю, достаточно быстро мы разберемся. То есть, если вы сами что-то узнаете, пожалуйста, дайте мне знать, потому что я также сейчас методом пробы ошибок делаю первые шаги. В общем, то есть и к чему я еще хочу сказать, что, похоже, у нас очень мощный, что называется, союзник в открытой йоге появился, который нам реально поможет сохранить йогу прям великолепно, да, это вот сайт архив.орг. Вот такое мое, как это, трогательное послание. Давайте я сейчас, значит, остановлю, ну, чтобы это было таким логическим куском, и мы с вами, ну, обсудим. Так, вот я...